Находясь в заключении, я ждал освобождения, помышляя о том, что скоро начнется совсем другая прекрасная жизнь. Общение с церковью, семьей, встречи с братьями и служение. Даже когда я отчетливо и не думал так, мысль об этом постоянно подразумевалась, жила во мне. Это вполне соответствовало потребности человеческой души. Ждать чего-то хорошего, счастливого, когда освободишься от омрачающих жизнь ограничений. И вот заборы исчезли, самые близкие люди рядом. Доступное пространство неимоверно расширилось. Угрозы нового ареста не видно до самого горизонта. Какой простор! Однако вскоре обнаруживается, что еще что-то не достигнуто. Братья сообщают о переживаниях в общинах, о необходимости борьбы за чистоту и устройство в церквах Средней Азии. Что теперь впереди? Куда надо двигаться? В чем наша конечная цель? Конечно же, не в том, чтобы хорошо устроиться в этой жизни. И не в том, чтобы, посещая разные церкви, вдыхать опьяняющий аромат восхвалений за прошлые победы. Да, Господь посрамил врагов Церкви Христовой, и в этом видна Его слава, Его могущество. Верные слуги Господа укрепились на узком пути и продолжают двигаться вперед. Куда же? Что теперь впереди? Как и прежде, впереди у нас вечность. Узкий путь ведет в жизнь вечную, и идущие этим путем постоянно готовятся вступить в нее. Неповторимый момент – переход в вечность. К этому нельзя идти на авось или как-нибудь. Господь нас очень тщательно готовит к этому, чтобы в решающий момент ничего не воспрепятствовало нам войти в святой город, в Новый Иерусалим. Сколько торжества слышится в словах псалмопевца. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим». Псалом 121, 2 стих. Если так оликовал израильтянин, входящий в земную столицу народа Божьего, то насколько больше торжества будет у нас, когда мы вступим в ворота небесного Иерусалима. Слава Господу нашему, который готовит нас к этому здесь, на земле. День этот приближается, мы ожидаем его в течение всей жизни и окончательно успокоимся, только достигнув цели, когда исполнится слово. И так всегда с Господом будем.